Глава 38. Занятия закончились. Аленка побежала переодеваться, а Валерия задумчиво разглядывала на стенде фотопрезентацию танцевального клуба. Остановилась у фотографии Макса и Кати, сделанной несколько лет назад. Так много изменилось с того времени. Тоска внезапно сжала ее сердце. «Макс, где ты? Где?» — мысленно взмолилась Валерия. «Добрый вечер, Валерия Александровна». Валерия оглянулась. Рядом с ней стоял Долгов и тепло улыбался. Не ответить на его улыбку было просто невозможно. «Как ваши дела?» — участливо поинтересовался Долгов. Валерия от неожиданности пожала плечами. «Хорошо». Долгов пытливо посмотрел прямо в ее глаза, словно заглядывая в душу. «Наслышан о ваших семейных неурядицах», — осторожно сказал он. «Очень сожалею. Вам должно быть нелегко». Валерия удивленно посмотрела на Долгова. «Очень быстро», — начала она. «Да-да, не говорите. Слухи разлетаются в мгновение ока. Удачная фотография», — неожиданно перевел он разговор, кинув на заинтересовавшую Валерию фотографию. «Совсем юная. Чемпионат Сибири, если не ошибаюсь. Кстати, о чемпионате. Вы будете на нем?» «Алена выступает, а я, к сожалению, не могу». «Почему?» — с обезоруживающим любопытством спросил Долгов. «Завтра уезжаю в Москву, а перенести поездку невозможно. В общем, вот так неудачно». «Жаль», — протянул Долгов, думая о чем-то своем. Он бросил взгляд на фото и заметно оживился. «Валерия Александровна, дорогая моя, если бы вы не отказали мне в одной просьбе, я был бы вам очень признателен», — без обиняков начал Долгов. «Конечно, если это в моих силах. Мне просто необходимо в ближайшие дни передать в Москву одну вещь. Она совершенно не тяжелая и миниатюрная. Вы где остановились в Москве?» «В гостинице». «С вами должен будет встретиться один человек. Я бы мог сделать это и сам через курьерскую службу, но она сейчас крайне загружена. Меня беспокоит, что они не успеют», — загадочно объяснял Долгов. «Да вы его и сами прекрасно знаете. Это Максим». В этот момент он почему-то взял паузу и многозначительно посмотрел на Валерию. «Он в Москве?» — охрипшим от неожиданности голосом спросила Валерия, чувствуя, что ее сердце начинает выпрыгивать из груди. Знал ли Сергей Леонидович об отношениях Валерии и Макса? Но в этот момент ей показалось, что от Долгова не укрылись охватившие ее чувства, и он, галантно взяв Валерию за локоть, отвел в сторону. Они условились, что Долгов отвезет Валерию в аэропорт и передаст необходимый пакет. Весь вечер Валерия не находила себе места. Усталость, которая преследовала ее в последнее время, исчезла за какие-то считанные минуты разговора с Сергеем Леонидовичем. Она носилась по квартире, стараясь переделать все необходимые дела перед отъездом. Валерия составила план завтрашнего дня. Самолет вечером, и ей нужно будет сбегать на пару часов в детский сад, затем к парикмахеру, сделать маникюр и педикюр, а по пути в аэропорт завести Аленку к Алексею. Эту ночь она снова не сомкнула глаз, но уже не от отчаянной тоски, а от переполнившей душу надежды. «Теперь все обязательно получится. Я ни за что не должна упустить этот шанс. Через каких-то 2 дня я смогу его увидеть. Да нет, через каких-то 40 часов мы будем вместе. Мы будем вместе, он и я».